чуть коньки не отбросила от ультразвукового визга перепуганных призраков. Теперь старший Джой вопит над самым ухом. «Что ж так орать-то? Я же совсем рядом!» Я обернулась спросить, что опять не так, как будто сегодня что-то было так. Сначала одуревшие от голода призраки напали, теперь эти милые собачки, откуда ни возьмись, Джой тут же чуть не свернул мне шею. «Не смотри!» Но и того, что я увидела, мне хватило. Бедные потерянные души в ночь мертвых открылись врата не только для умерших, но и для их преследователей. Лишь на древнего Джоя и на моих подопечных псы-убийцы отчего-то не обращали внимания. И, конечно, на нас с Джоем. Но мы-то живые, поэтому нас не замечают. Я глянула поверх плеча Джоя. До этого самого времени не замечали, потому что глаза медленно идущего к нам зверя были устремлены именно на меня. «Джой!» – перехватив мой взгляд, тот обернулся. Но прадед скомандовал все тем же хлестким голосом. «Не смотри!» И даже на мгновение закрыл рукой лицо Джоя. Тот дернулся, потряс головой, несколько раз зажмурился и широко открыл глаза. Огляделся, спросил у меня – «Они что, все пропали? Кто? Призраки?» «Нет, вон же они!» Я показала на приближавшуюся зверюгу. «И монстры, и привидения все на месте!» «Черт, как не вовремя!» «Чунсиджо, это вы со мной сотворили? Верните мне призрачное зрение немедленно!» Но на старика отработанный грозный начальственный голос не подействовал. Джой сменил интонацию. «Прошу вас, я же таким слепым не могу контролировать обстановку, я ничем не смогу ей помочь». «Ты ничем и не поможешь», – отозвался прадед, – «они уже ее увидели». «И что? Что это значит?» «Я уже поняла. Гончие собирают не только потерянные души, они могут забрать и видящих». Джой обхватил меня крепко до боли, возмутился. «С чего это? Я не отдам». Я тоже изо всех сил цепилась в полы его куртки. За спиной приближавшегося зверя метались его сотоварищи, отлавливая оставшихся призраков, а зверь все шел. Громадные лапы мягко ступали по земле, загривок заслонял луну, из-за чего вокруг его тела разливалось призрачное сияние. Глаза его уже были не тусклыми и мертвыми, а наполнялись светом, словно внутри его разгорался холодный огонь. Примолкший потеряшка вновь начал скулить, и чем ближе подходила гончая, тем громче. Но призрачные звери, как и просто духи, не могут мне ничего сделать, только напугать. Я глянула влево, три призрака сбились в кучу не хуже, чем мы с Джоем. Они как будто мерцали, то почти невидимые, то практически материальные. А что, если гончие заметят и их? «Бегите!» – сказала я одними губами. Побыстрее отвернулась, чтобы не дать зверям невольные подсказки. И шарахнулась назад, толкнув Джоя. «Что?» – быстро спросил он. «Что происходит?» Гончая уже стояла перед нами. Голова ее, огромная, как у бегемота, медленно опускалась. Казалось, зверь просто садистски наслаждается внушаемым им ужасом. Глаза размером с чайные блюдца, я вдруг вспомнила сказку «Огниво», уставились в мои. У них не было зрачков, а внутри радужки свивались, развивались жгуты синего и белого пламени, как будто я глядела в подзорные трубы на далекую-далекую грозу. Чудовище было таким потусторонним, что я внезапно успокоилась. Оно не имело ко мне никакого отношения. Оно вообще никоим образом не пересекалось с моим миром. Просто кошмар, который исчезает с рассветом. «Ну что?» – спросила я с любопытством. «Что ты хочешь? Что ты со мной можешь сделать? Я ведь живая, а ты призрак!» Гончая как будто рассмеялась или даже облизнулась в предвкушении. Я завороженно уставилась на ее пасть. Длинный, тонкий, черно-синий язык извивался змеей между сияющих снежных зубов. Зверь дыхнул, окатил меня морозным белым воздухом. «Ты», — сказала я нетвердо, — «ты ничего не можешь со мной сделать. Понял?» Зверь аккуратно повернул голову и взялся зубами за мою шею. Все тело разом пронзили стальные ледяные иголки. Больно было ужасно. Холод пробирался внутрь костей, отчего они трескались, лопались и выворачивались наружу. Кровь загустела мгновенно, превратившись в замерзшие багровые синие реки и ручьи, готовые рассыпаться в ледяную крошку. Сердце работало все более долгими перебоями, пока и вовсе не встало. Легкие, расширившиеся для крика, замерли, понемногу превращаясь в снежные сугробы. «А моя кожа!» Я очнулась от вопля, оборвавшегося, едва я распахнула глаза. «Неужели это я сама кричала?» «Инга! Инга! Очнись! Инга!» Джой тряс меня за плечи. Коротко, резко вдыхая, я смотрела на него. Белое лицо, зрачки, точки. Я потеряла сознание. Что со мной было? И почему отпустила? Я скосила взгляд в сторону и поняла, почему. Гончая, полуприсев, трясла лапой, пытаясь сбросить цепившегося потеряшку. Закрывший глаза пес болтался в воздухе, готовый умереть, но не рожать челюсти. Если бы потусторонняя морда могла выражать эмоции, можно было сказать, что адская зверюга не злится, а глубоко недоумевает. Что это еще за клоп в нее вцепился? Я выдохнула. «Ха!» Джой наклонился, вглядываясь в мои глаза. «Ты как? Ты что?» «Щенок наш храбрый!» Джой быстро оглянулся. «Отвлек? Путь к дому свободен?» Я скосила глаза в сторону многоэтажки. «Ведь рукой подать?» «Да, держись!» Я попробовала ухватиться за него, но руки и ноги повисли, как плети. Джой просто перекинул меня через плечо и рванул к стадиону. «Не успеть!» крикнул вслед старший Джой. В ту же секунду Джой споткнулся, и мы упали на землю, раскатившись в разные стороны. Зато промахнувшаяся гончая перелетела через нас, заслонив на мгновение луну и светлеющее небо. «Ты как?» – спросил доковылявший до меня Джой. «Сильно ушиблась». «Что с тобой?» Джой, скривившись, поддерживал руку. «Плечо выбил. Что сейчас происходит?» Я вновь оглянулась. Зверюга, в которую вцепился потеряшка, наконец отшвырнула завизжавшего щенка куда-то очень далеко и высоко и вновь направилась к нам. И тут мои подопечные призраки встали перед гончей, заслоняя ей путь. Теперь я видела их очень ясно. Мусорщик вовсе не старый спившийся бомж, каким я его представляла. Коренастый лобастый парень. Одежда – по-прежнему невозможное сочетание несовместимого, но теперь это выглядело настоящим футуристическим нарядом. Газетный принт, потертая кожа, рваная джинса, швы, схваченные металлическими скрепками и заклепками, велосипедная цепь, диковинным кантом, пущенная по прямым плечам. Даже то, что на одной ноге у него был старый армейский ботинок, а на второй черный сапог, выглядело странно стильно. Откинув голову, волосы стали разноцветными острыми прядями, как у панка или дикообраза. Мусорщик подкидывал в обеих руках банки, металлически поблескивающие в лунном свете. Первая банка полетела в зверя с легким треском, смявшись о его голову. Обычными предметами живые не могут причинить призракам никакого вреда, но призрак, держащий в руках тени тех банок, что я ему приносила, мог. От второго гончая отмахнулась лапой, лениво, как от докучливой мухи. Третью поймала на лету, явственно клацнув зубами. Остальные полетели в нее сверкающей металлической змеей. Девушка на высоченных каблуках с невозможной подиумной прической в чем-то полупрозрачном, сверкающем и развивающемся, перехваченном на изумительно тонкой талии, метнулась ко второй гончей, хлестнула ее по морде чем-то вроде длинного бича. Зверь попятился, тряся башкой и потирая глаза медвежачьей лапой. Курильщик, высокий тонкий человек в черном смокинге, кажется, эту одежду изобрели именно для курящих джентльменов, отступал перед трясущей за ним гончей. Та дергала носом и фыркала. Ей явно не нравился серый дым, вившийся из сигарет, зажатых между пальцев курильщика. Тонкие никотиновые дымки окутывали ее вкрадчивой сетью. Все гончие выглядели не разъяренными, а удивленными и даже заинтригованными. Видимо, призраки им противостояли нечасто. Вдруг троица, как по команде, бросилась в рассыпную. Устоять перед убегающей добычей гончие никак не могли и кинулись вдогонку. «Вперед!» – скомандовал старший Джой. Я спохватилась. «Они отвлекают! Бежим!» Получилось не очень понятно, но Джой не стал уточнять, кто, а также то, что бежать я могу исключительно на нем. Бедный вымотавшийся парень уже волочил меня по земле, прощая одежда, но хоть не жизнь. Я начала чувствовать свои руки-ноги, но помочь еще ничем не могла. Оставалось только не мешать и не вскрикивать от царапавших неровностей дороги, потом мокрых колючих веток кустарника, от впившихся в живот прутьев школьной ограды. Его предок все это время шел за нами, в полуоборота наблюдая за метавшимися по полю гончими. Нервировало, что он не опирался на трость, а нес ее в руках, как подготовленную к бою шпагу. И удивляло, что адские звери так долго не могут поймать моих призраков. Старик будто услышал мои мысли. Обычно гончие не трогают духов, которых помнят, которым делают регулярные подношения. Подношения? Я все-таки смогла локтем обхватить Джоя за шею. Тот выдохнул на ходу. «Ты приносила же им жертвы. Все эти банки, сигареты и журналы. Ты помнила о них. Защищала их, делала их сильнее», – подхватил старик, бесшумно скользящий рядом. «Как будто ты им родственница. Поэтому теперь ты их семья. Поэтому они тебя защищают», – сказали Джой в один голос. Я вздрогнула от раздавшегося за спиной крика, и Джой приостановился. «Что там? Двигаться? Не стоять!» Тут же скомандовал предок. «Кто-то погиб, кажется», – шепнула я. «Джой, если можешь, быстрее». «Да». Он подкинул меня повыше на плечо и, спотыкаясь на каждом шагу, поковылял к подъезду. От второго крика я не вздрогнула, но конвульсивно сжала его шею. Во все глаза смотрела на дверь. Давешние иероглифы сейчас проступали на ней горящими красными силуэтами. «Что это? Предупреждение?» «Защитное заклинание?» «Где ключ?» – быстро спрашивал Джой. «Ты же брала с собой ключ». «В кармане куртки». Джой привалил меня к двери подъезда. Я инстинктивно сжалась, боясь, что дверь раскалится от пламенных иероглифов, и лихорадочно обшаривал карманы. «Мои, свои! Быстрее, быстрее!» – говорил старик. «Сейчас они прикончат последнего, и тогда...» Но вышло иначе. Оставив сотоварок догонять третьего призрака, кто это был? Мусорщик? Девочка-манекенщица? Главная гончая бесшумно приземлилась перед нами. Я отпрянула, стукнувшись затылком о железную дверь. Мы встретились с Джоем глазами. «Они здесь?» – спросил он. «Нет ключей?» «Значит, или остались в выброшенной и распотрошенной призраками сумке, или потерялись, когда меня тащил Джой». «Быстрее, заходите!» – крикнул старик. Он отступал, взяв обеими руками трость, как бамбуковый меч-палку. «Кажется, это называется кэнда». «Кэмпа?» Гончая, склонив голову, принюхалась к нему с интересом, как совсем недавно ко мне. Где-то внутри ее зарождался рокот. Так штормовая волна перекатывает булыжники на берегу. Кажется, зверюга впервые начинала злиться. Я замолотила в дверь по обе стороны себя. Джой лихорадочно набирал номера квартир, но пока кто-нибудь проснется, встанет, дойдет, вникнет, а многие вообще на ночь отключают домофоны. Гончая оскалила сияющие зубы, она явно предвкушала бутерброд из моей души и души старого сильного духа, которого давно уже заждались в ином мире. «Ну!» – крикнул старик, не оборачиваясь. «Нет ключей», – сказала я устало. «Черт, докончится ли когда-нибудь эта ночь? По моим ощущениям, она длится уже целые сутки». «Ах ты ж!» – произнес предок потерянным голосом. Джой оглянулся. На его мрачное лицо лег отсвет то ли луны, то ли призрачной гончей. «Где эта тварь? Прямо перед нами. Ее не пускает твой прадедушка. Поневоле я превратилась в спортивного, вернее, призрачного комментатора. Ведь только я могла видеть, как движутся в осторожном и одновременно стремительном танце два привидения – старик и зверь. Гончая атаковала, обманывала, пытаясь то ухватить старика, то прыгнуть к нам. Старик не давал, ускользал, обманывал, наносил удары. Белые просторные средневековые одежды, когда он успел поменять личину, вертелись, взлетали вокруг шелковыми платками. Казалось, он все пытается на нас оглянуться, но зверь не давал ему этого сделать. Я заскребла ногами по бетону крыльца. Джой помог мне подняться. «Уже могу стоять. но все еще не двигаться. Просипела. «Будь готов». «К чему?» Он вглядывался в ночь перед собой. «Что там творится?» «Не знаю, к чему, просто будь». Теснимый гончий старик понемногу, по капельке, по четверти шажочка, но отступал к нам. Даже могущественный призрак бессилен перед силами зверя, питаемого преисподней. Еще шаг, еще. Я резко вздохнула, в горло уже впивался морозный воздух, и в это мгновение что-то случилось. Гончая отпрянула и оглянулась. Я увидела подползающего на брюхе потеряшку. Рыдая от ужаса, щенок все-таки вцепился в лапу адского зверя. Смахнуть его было делом одной секунды, мгновенно оборвавшийся визг. Но этого-то мига старшему Джою как раз не хватило. Он обернулся и резко махнул своей тростью мечом на дверь подъезда. И та распахнулась. Джой немыслимо спиной назад со мной в обнимку метнулся в эту щель. Дверь с таким грохотом захлопнулась за нами, что должны были выбежать все подскочившие на кровати жильцы, а сверху на нас посыпалась штукатурка и сухая краска, и стало оглушительно тихо. Он давно не чувствовал себя таким беспомощным. Совершенно не представлять, что происходит вокруг, не иметь возможности помочь, защитить, даже унести Ингу в безопасное место не мог. Как будто все время кто-то ставил подножки, подсекал под колени, а то и вовсе толкал в спину. Сколько они пролежали пластом на бетонном полу тамбура, Джо не представлял. Очнулся, лишь когда рядом зашевелилась Инга. Подтянулась по полу, заглядывая ему в лицо. «Джой, ты как?» «Никак. Руки-ноги шевелятся». Инга сопела, проверяя. Он лежал неподвижно, глядя в потолок. «Вроде начали». «Тогда теперь твоя очередь». «А? Меня нести?» Он шутил лишь отчасти. После очень долгой возни с отказывающими конечностями и телами они как-то сгруппировались, перераспределили усилия и обоюдную поддержку и по стеночке поволоклись в подъезд. Единственное, чего Джой сейчас боялся, обнаружить отключенный лифт. Хоть это его опасение не сбылось. Он усадил Ингу на край ванны и открыл воду. «Раздевайся». Инга задумчиво оглядела свою одежду. «А может, ты меня так сразу и замочишь и стиральным порошком сверху присыплешь?» «Иду с там. Руки подними». Он стянул с нее куртку со свитером и штаны вместе с бельем. Ужаснулся. «Да у тебя все тело сплошной синяк. А потом будет красняк, желтяк, зеленяк и прочие побежалости». Инга осторожно потыкала пальцем в живот, разглядывая странные отметины, похожие на размытые чернильные кляксы. «Надеюсь, это хотя бы не трупные пятна?» Джой аж зашипел. «Прекрати!» «Ага!» С полувздохом, полустоном Инга вытянулась в ванной. «Уф! Подай шампунь, а!» Он начал помогать ей промывать превратившиеся от грязи в сосульки волосы и спохватился, что сам нисколько не чище. Тоже забрался в ванную. Гель, мыло, шампунь, снова под душ. Горячая вода хоть мало-мальски сняла боль в мышцах и суставах. Джуин на мгновение откинулся на бортик ванной и очнулся, когда Инга потыкала его ногой в живот. «Эй, ты живой!» «Не благодаря тебе!» Пробормотал он и тут же пожалел о своих словах, но Инга не обиделась, произнесла задумчиво. «Вот это мы с тобой сегодня похэллоуинили!» «Да уж!» Несмотря на уже остывшую воду, хотелось здесь и остаться, но тогда кто-нибудь из них точно утонет во сне. «Ну что, последний марш-бросок до спальни?» «Скорее марш-ползок!» Когда они рухнули на кровать, возмущенный Хин закружил рядом, ором выражая негодование их шумным и мокрым появлением. «Заткнись, а то придушу», – пообещал Джой. Или кот поверил и умолк, или он сам мгновенно отключился. Инга вздрагивала, стонала во сне, вскрикивала. Полупросыпаясь, он прижимал ее крепче, бормоча что-то невнятно сонное, успокаивающее, и снова засыпал. Она растолкала его под утро. «Я все вспомнила!» «Вспомнила и хорошо», – пробормотал едва разодравший глаза Джой. «А теперь спать!» Второй окончательный раз Джой проснулся уже ближе к полудню. И от непривычно светящего в глаза солнца, и от запаха свежесваренного кофе. не открывая глаз, протянул руку. Потребовал. «Дай!» То, что ему сунули, на крошку вовсе не походило. Джой открыл один глаз и увидел на ладони таблетки. «Колесами с утра кормишь. А надо было обеда дождаться. Выпей анальгинчику-аспиринчику. И лучше пока не двигайся». Шевельнувшись, он понял причину такого необычного доброго утра. «Черт! Во-во!» – понимающе отозвалась Инга из кресла. Шипя, ругаясь, охая и ухая, он, наконец, принял сидячее положение, обложился подушками и принялся за кофе. Пил и разглядывал вытянутые Ингины ноги. Распахнувшийся халат почти ничего не скрывал, особенно россыпи ссадин и синяков. «Ты как?» Инга пожала плечами и скривилась. «Да как и ты, даже волосы болят. Меня хотя бы призраки не похищали и призрачные собаки тоже не кусали. Что там происходило все-таки? Когда этот древний сукин предок меня опять зрения лишил, я мог только догадываться. Он просто о тебе позаботился, ведь гончие не замечают тех, кто не видит их самих». Джой слушал рассказ, вертя и разглядывая опустевшую чашку. То есть, получается, Ингу защищали мертвые, а не он, ее собственный парень. «Как думаешь?» Инга глядела на него жалобно. «Может, они все-таки уцелели?» Он отставил чашку на прикроватную тумбочку. «Инга, они же мертвые, что им вообще могли сделать?» Джой осекся, вспомнив адских гончих и разорванных клочья призраков. Но Инга-то этого не видела. «Попозже пойдем, скупим для них все магазины табака, пива и целый киоск глянца». «А потеряшки?» – придирчиво спросила Инга. «А потеряшки разрешу спать на кровати». «Правда?» «Чистейшая. Раз в неделю. По воскресеньям. Тем более пес и так здесь спит. Что он не знает?» «Джой, ты самый лучший!» «Я в курсе». В травму все же ехать пришлось. Джою вправили вывих и подвесили руку на бандаж. Инге перебинтовали ободранные до мяса ладони и локти. Видавший виды врач некоторое время рассматривал их хэллоуинские трофеи. Флегматично осведомился, не следует ли вызвать полицию. А на отказ выдал пожелание самоубиться в следующий раз удачнее. «Добрый доктор Айболит». Инга так интенсивно оглядывалась и вытягивала шею, кого-то высматривая, что Джой наконец это заметил. «Что такое? Знакомых ищешь? Таких всех уже должны были выписать». «Джой!» – растерянно отозвалась Инга. «Я никого не вижу, ни одного призрака». «Ну, может, они отдыхают после Хэллоуина», – предположил он наполовину в шутку, наполовину всерьез. «Или так попрятались от призрачной охоты, что до сих пор найти себя не могут». Инга схватила его за руку. «Сходим в мое отделение». Их уже знали в лицо. Джою приходилось одному отвечать на приветствия и бесчисленные «как здоровье», потому что Инга на живых никак не реагировала. Искала мертвых, заглядывала во все палаты, даже умудрилась сунуть нос в реанимацию. Вышла оттуда потерянная. И вдруг, просветлев, кинулась к лифту с возгласом. «Ну здесь-то точно должна быть!» Джой вместе с ней зашел в просторный лифт, предназначенный для перевозки каталог. Нажал кнопку первого этажа, наблюдая, как Инга кружит, точно ищет оброненную вещь. «Ну что, и здесь никого?» «Да!» Инга заглянула ему в лицо. «Джой, и что это значит?» Он задумчиво постучал себя пальцами по губам. Объяснение напрашивалось только одно, но, кажется, теперь оно Инге не понравится. «Это значит, что ты перестала их видеть». Хин несколько раз в день принимался искать своего призрачного сотоварища. Ходил по комнатам, то воем призывая явиться на битву, то мяукая потерянным котеночком – ищущим маму-кошку. Подходил к людям, садился напротив, заглядывая в глаза и недоумевающим голосом вопрошая, куда они задевали эту недособаку и почему не возвращают обратно по первому его хина требованию. Инга начала кота утешать и гладить и рассказывать, что потеряшка обязательно вернется, и в процессе принималась шмыгать носом сама. Когда Джою это окончательно надоело, он скомандовал эвакуацию. то есть повел Ингу на улицу, проверить наличие и отсутствие ее любимых призраков, а заодно и выброшенную сумку поискать. Призраков не было, а вот сумку, на удивление, нашли, правда, изрядно раскисшую под утренним дождем. Да и само поле призрачной битвы выглядело как болото с кое-где выступающими островками незатопленной беговой дорожки. Если следы и были, то ноябрьский дождь их уничтожил. Под ногой Джоя захрустело. Он наклонился и поднял растерзанную пластиковую коробку. Молча предъявил останки Инге. В дырке от зубов свободно входил его мизинец. «Собаки?» – осторожно предположила она. Джой с силой швырнул коробку, но легкий пластик все равно спланировал неподалеку. От этого он разозлился еще больше. Решительно зашагал к дому. «Ты сама-то в это веришь? Все еще хочешь их отыскать?» Инга шлепала по грязи следом, говорила ему в спину. «Ну, Джой, они же меня защищали, и потеряшка тоже, и твой дедушка». Джой резко остановился и развернулся, так что Инга чуть не клюнула его в грудь носом. «А почему им пришлось тебя защищать?» Инга смотрела на него снизу. «Из-за моей дурацкой затеи покормить призраков». «Нет», — Инга помедлила, — «потому что я уродка, которая их видит». Джой глубоко вздохнул и легонько потряс ее за плечи. «Нет, потому что ты хочешь их видеть. Именно из-за этого ты уже два раза чуть не погибла, а я тебе ничем не мог помочь, понимаешь? Ничем. Я же обычный человек. Я не могу защитить от того, что не существует». «Джой, но они существуют». «Знаю, но ты ведь можешь притвориться». «А?» «Что их нет и никогда не было. Если каким-то органом долго не пользоваться, он постепенно атрофируется. Давай просто все забудем, а?» Он думал, что говорит достаточно убедительно, но традиционно дождался не той реакции, на которую рассчитывал. Девушка спросила тонким голосом. «Джой, ты уже устал от меня, да?» Он шумно вздохнул, притянув ее к себе, пробормотал в затылок. «Я, похоже, экстремальщик. Конечно, я благодарен призракам и деду, что он привел тебя ко мне. Но пора им уже и честь знать. Пусть дадут жить нам нормальной жизнью». Он огляделся и грозно вопросил. «Все слышали?» Инга рассмеялась ему в грудь. «А я благодарна им за тебя. И еще за... Вот только не говори, что за потеряшку». «Нет, за то, что я вспомнила, что все-таки со мной случилось прошлой осенью,